Глава 15. Мишаня и дочка детектива. Стоило пассажирам покинуть машину, как Ротана рванула с парковки, опасаясь опоздать на встречу с детективом. Вождение было для нее чем-то сродни дыханию, поэтому девушка без всякого ущерба для езды обдумывала, откуда же взялось это странное чувство тревоги, ведь ничего не случилось и не предвещало, но все же... Когда Лара размытым пятном вылетела из отеля, кочевница решила, что все-таки что-то произошло, но, к счастью, ее подозрения не оправдались. За новой знакомой никто не гнался, а те подозрительные личности, что появились на краю парковки в первые минуты ожидания, сбежали, стоило только пулемету шевельнуться на крыше машины, и больше не появлялись. И хорошо, что не появлялись, потому что на самом деле возможности пулемета были весьма ограничены. «Совсем ограничено, если на чистоту. Он только пугать и годится. А все почему? Потому что я так и не заработала на установку автоматизированной огневой системы, и до сих пор непонятно, как скопить такую сумму денег, питаясь не воздухом и заправляя машину не песком. А чтобы подключаться к бортовой системе ведения огня, нужен полноценный нейролинк, а я — трусиха, которая боится имплантов». «Да-да, трусиха. Ходят же люди с имплантами, в клане таких почти половина. Все мои новые знакомые с нейролинком. А я боюсь. Еще бы понимать, чего именно. Может быть, стать не совсем собой, другой? А вот тот, красноглазый, который 994 чего-то там, он ведь тоже с чего-то начинал, а потом стал вот таким. Как и зачем? И ведь их такой целый клан. Или как там называется это у городских? Банда? Надо спросить у детектива. А вот, кстати, как завязать с ним разговор? Мелисса говорила, что чтобы очаровать любого мужика, достаточно просто показать, что он в чем-то тебя лучше. И еще, что он обязательно умнее. Еще говорила про акцент на сильные стороны фигуры. Ну, у нее-то это, понятное дело, грудь и глаза. Что то, что другое, у нее каких-то анимешных размеров. Но почему-то я сомневаюсь, что детектив поведется на такое. Может проявить интерес к его работе? Он-то в этом точно шарит, и даже не придется притворяться, что он умнее меня, потому что я о его работе не знаю вообще ничего. А, еще Мелисса говорила про путь через желудок. Бургеры — это круто и вкусно, но, наверное, ему будет приятно, если я приготовлю ужин. А где купить продукты? А сколько у меня денег? О, черт, чуть не проехала. Ротана, резко сбросив скорость, дернула ручник и уже в процессе разворота на парковку перед участком поняла, что только что нарушила правила дорожного движения прямо под носом у шокированных патрульных, что стояли возле своей машины. «Так, сваливать не вариант. Мне же надо забрать тут детектива. Надо срочно что-то придумать, пока они не взяли инициативу в свои руки». «Привет!» — тормознув прямо перед полицейской машиной, Ротана шустро переползла на пассажирское сиденье рядом и высунулась в открытое окно. «Это же 5-й полицейский участок, я ничего не перепутала». «Пыльная, ты нарываешься?» Тот патрульный, что был очевидно постарше и обладал широким, чуть приплюснутым носом, отмер первым. «Я пыльная? Ничего я не пыльная». Ротана решила, что возмущаться на обидное прозвище, которым городские часто называли всех кочевников, не самое лучшее время, и потому просто прикинулась, что не поняла. «Очень даже чистая. Мне тут забрать кое-кого надо. Где я могу припарковаться?» «На штрафстоянке пыльная. Вылазь из машины». Старший раздраженно махнул рукой, но девушка заметила, что второй тянется к пистолету. «Живо, живо!» «Юрис, пожалуйста, будь тем самым педантом, про которого говорила Лара утром. Уже без одной минуты». «Ну не надо, дядь, ну я ж хорошая, убери руку с пистолета». Ротана с жалобным лицом принялась открывать дверь, показывая, что собирается выйти из машины. «Да ну вы чего, сэр, я ж только вот коллегу вашего заберу и сразу уеду». «Зубы мне не заговаривай, пыльная, наши коллеги с вашим братом не ездят, вылазь живее». «Как это не ездят? Он мне сам сказал, чтоб я к часу дня приехал на парковку 5-го полицейского участка». «Вчера вечером, перед тем, как мы спать ложились, я просто очень уставшая была и подумала... Ай! Я просто подумала, вдруг напротив нас не 5-й, а 25-й, а я перепутала и приехала не туда. И вот испугалась и забыла, и потом разворот этот, а у вас тут такое движение неторопливое, и я аккуратненько никому же не помешала». «Что здесь происходит?» На требовательный голос Юриса обернулись все трое. И кочевница, которую уже развернули лицом к машине, фиксируя за запястье, и двое патрульных. А я думала, что он тоже будет в форме. Хотя это... Что это? Пальто, наверное. Оно выглядит весьма строго, и ему идет. Еще и это портупея поверх рубашки. «Задержание, с детектив Ливану. и изъятие транспортного средства до выяснения. Особа утверждает, что приехала за кем-то из участка, каким-то своим трахарем, который сказал ждать ее здесь. Совершила резкий разворот через встречную полосу с использованием экстренного торможения, несет какую-то чушь, кажется, под веществами». С явным неудовольствием в голосе начал старший, крепче сжимая ее руки. «Она не под веществами, а я не ее, как вы выразились, трахарь». Ротана с мстительным удовольствием наблюдала, как вытягиваются от этих слов лица патрульных. «То-то же, не ожидали, да? Что это вообще за стереотип, что чуть что так сразу трахарь? С чего ты вообще это решил, плоскомордый?» «Пыльная, в смысле, кочевница приехала за вами?» Старший патрульный отпустил запястье девушки, и та с независимым видом сделала шаг в сторону. «Да, еще вопросы? Или вы, наконец, займетесь делом, офицер? На 27-м авеню вызывают дополнительную машину, а вы стоите тут уже последние 35 минут. При всем уважении, сэр, у нас регламентированный перерыв. Он длится не более 30 минут каждые 4 часа, не суммируется и не переносится. Я видел, как вы утром заступали на смену в 7:40, значит, один ваш перерыв уже прошел, до второго еще 3 часа и 10 минут. Как вы заезжали на парковку, видно из окна возле моего стола. Плохой пример подаете стажеру, офицер». Ротана увидела, что юрист на миг прищурился. «Мур. Хм. Ваша подружка нарушает общественную безопасность. То, что вы, сэр, имеете более высокое звание, не дает вам права отдавать мне приказы и тем более покрывать нарушителей. Я арестовываю ее и изымаю ее транспорт. А на вас подам рапорт. И уж будьте уверены, вам придется ответить за то, что вы тут устроили». «Ой-ой, вот это я попала. А чего этот Мур так взбеленился вдруг? Вот прям как только Юриса увидел, так словно на кактус сел с размаху. Чувствую, тут чем-то личным запахло». «Что скажешь в свое оправдание?» Ротана понимает, что детектив обращается к ней и, вжимая голову в плечи, ковыряет ботинком асфальт. «Прости, пап, я больше не буду», — брякает она полушутя, пытаясь разрядить обстановку. «Пап!» — восклицает старший патрульный так громко и торжествующе, что кочевница вздрагивает. «Вот эта оборванка, нарушающая все правила дорожного движения, ваша дочь?» «Ну, у меня дочь кочевница, у вас сын торгаш-наркоман со стажем. Считаю, что мой вариант куда удачнее. Кстати, это ведь я с группой захвата брал тот притон, где ваш сын варил и продавал свои эксперименты. Кажется, дело передали Барнсу, а потом закрыли за недостаточностью улик». Юрий словно вспомнил, что все это время держал в правой руке пластиковый стакан с крышкой и, поболтав его, сделал глоток. Ротана перевела взгляд на патрульного офицера и увидела на его лице такую гамму чувств из ненависти, страха и злобы, что ей даже стало дурно на миг. «Суд вынес справедливое решение. Дело закрыто. Мой сын...» «А я точно помню, что передавал их криминалистам», — продолжил Юрий, словно не слыша офицера, после чего посмотрел на стакан в руке, смял его и, не глядя, бросил через плечо в стоящую за спиной на крыльце участка мусорку, снова переводя холодный взгляд на полицейского. «Ого, попал!» «Есть фотографии каждой улики, а также видеоматериалы передачи в лабораторию. Надо тоже подать рапорт, только о пересмотре. Ведь срок давности еще не истек, фотографии и видео достаточно подробные. Как-никак, от той дряни много кто обнулился. Возьмусь лично за это дело. Ведь справедливость должна восторжествовать, верно, офицер Мур? Мы же не должны покрывать нарушителей». Лицо патрульного, к концу неторопливой речи Юриса, все шло красными пятнами, а губы превратились в одну белую линию. Стажер, широко раскрыв глаза, переводил взгляд с одного полицейского на другого, и в какой-то момент Ротана, встретившись с ним глазами, едва заметно покачала головой. «Я б на твоем месте с этим человеком сегодня в один патруль не ездила. На тебе же сорвется, более чем уверена, ты посмотри на него». Наконец, офицер Мур, хрипло втянув воздух в себя, сделал неуверенный шаг к своей машине. Юрис молчал, глядя на него. И только когда офицер открыл дверь и сел внутрь, все так же не проронив ни слова, детектив, мазнув равнодушным взглядом по стажеру, посмотрел на Ротану. «Дочь, у нас много дел». «Вот кто меня за язык тянул? Ладно, из этого еще можно как-то выкрутиться. В конце концов, Мелисса рассказывала, что некоторым даже нравится, когда их называют папочкой. Правда, не уточнила, кому именно, но почему бы просто не проверить?» Ротана обошла машину и села за руль. Тихо хлопнула дверь со стороны пассажира. «Поехали на склад. С сегодняшнего дня это все, от бомбы до Экзидиса, одно мое большое дело». В голосе детектива Ротана услышала какую-то странную усмешку, но решила не спрашивать, в чем дело, и, вырулив с парковки, встроилась в поток машин. «А это правда? Ну, про фотографии улик?» Спустя пару минут, все же не удержавшись, спросила кочевница, бросая заинтересованные взгляды на сидящего с прикрытыми глазами мужчину. «И да, и нет», — не шевельнувшись, ответил тот. «Это как?» Видя, что детектив не собирается сам рассказывать, уточнила Ротана и, получив в ответ косой взгляд, похлопала ресничками. «Ну, папочка!» «Мне не нравится». Это прозвучало таким ледяным тоном, что кочевница тут же поняла, что ему действительно не нравится. «Как ты до этого додумалась?» «Да ну как-то само...» Девушка пожала плечами, ощутив вдруг внезапную тоску и оттого решительное желание подоставать кого-нибудь. Из кого-нибудь был только недовольный детектив, который не ответил на вопрос. «Но вышло неплохо ведь. Случайно дала тебе повод перевести тему и прикрыть меня. Спасибо, кстати». «Я тебя не прикрывал». Юрис потер лицо ладонями и вытащил из кармана пачку сигарет. «Можно?» «Конечно. Только пепел не в машину стряхивай». Ротана чуть обеспокоенно глянул на спутника, но тот, кажется, и не собирался превращать ее Фоксика в пепельницу. «Я тебя не прикрывал», — повторил он спустя пару затяжек. «Все, что я сказал, чистая правда. Его сына мы взяли 4 месяца назад. Значит, весь подпротокольный материал в оригинале хранится у меня дома. В том числе фотографии с места задержания, в том числе фотографии всех собранных мною улик и видеопередачи их в лабораторию под опись». «Ого!» только и смогла выдавить кочевница. Лара была 100% права. У него даже голос меняется, когда он начинает это все говорить. Как тогда в клубе, когда он зачитывал этому пареньку его права. Словно и не человек вовсе, а безэмоциональная машина. Вчера вечером он был куда более живым, что ли. «Но ты же сказал это все, чтобы он отстал от меня, значит, прикрыл? Кстати, неужели он правда мог забрать у меня машину?» «Мог. Просто потому, что тебе бы никто не дал объясниться. А если бы ты занервничала и допустила какую-нибудь ошибку, то он мог и пристрелить». «За что? За разворот через сплошные?» «Нет, просто потому, что ты ему не понравилась и допустила что-то, что создало видимость угрозы». Детектив, резко дунув на кончик докуренный почти до фильтра сигареты, сжал его пальцами и убрал окурок в карман, закрывая окно. Офицер Мур тот еще ублюдок. В другой ситуации он бы начал намекать на взятку, но при стажере это небезопасно, потому решил отыграться иначе. «За переезд через сплошные в Детройте тебе могут выписать штраф. И то не каждый захочет этим заниматься. Марухи много, а толку мало». «Теперь я понимаю, почему кочевники не любят копов». Вздохнув, девушка покосилась на Юриса, но тот на ее слова никак не отреагировал. «Получается, ты воспользовался, как это называется, рабочим положением?» «Служебным». «И?» — Юрис вдруг с какой-то кривой, но не обидной усмешкой глянул на нее. «Опять не совсем верно. Я не могу вести это дело, оно вне моей специализации. Наркотиками занимается другой отдел, но патрульный об этом знать не мог, не тот уровень допуска. А замешан я в этой дряни был лишь по той причине, что изначально это квалифицировали как убийство, что как раз по моей части. Так что он знал, что я с этим всем как-то связан, и испугался, даже не подумав, по какой причине дело не отдали мне сразу». «Ты его обманул!» Ротана удивленно округлила глаза, и Юрис, хмыкнув, пожал плечами. «Но вы же коллеги, разве это...» «Нормально?» «Да, девочка из пустошей, это нормально. В полиции Детройта жесткий дефицит кадров, и потому попасть туда сравнительно просто. А вот увольняют с большой неохотой. Даже шеф участка зачастую не может это сделать без одобрения комиссара, а он у нас... неважно. Как я уже говорил, офицер Мур ублюдок, и у меня достаточно оснований так считать. Любить эту мышь домашнюю я не обязан». Примечание. «Хаус-маус» — уничижительное сленговое обозначение офицера, который не выходит на патрулирование. «Я не девочка», — буркнула себе под нос Ротана, но детектив все равно услышал и коротко хохотнул. Впрочем, почти сразу осекшись, стоило ему встретиться с ее чуть обиженным взглядом. «Ладно, ты гордая, взрослая и самодостаточная кочевница. Довольна?» «Спасибо, пап!» Самым противно-слащавым голосом, на какой была способна, протянула Ротана, ловя извращенное удовольствие от того, как кривится лицо детектива, и готовясь вступить в новую перепалку. Но Юрис смолчал и через мгновение чуть отвернулся, смотря в окно. «Кажется, все идет как-то не так. Обычно все как-то само получается. Вот тот бармен в Акапулько, охранник беса Майкл. Кстати, первое впечатление оказалось обманчивым. Не такой уж он и страшный, даже скорее наоборот. И здорово целуется. Красноглазика не учитываем, он запал на мою тачку. Короче, все они сами обращали на меня внимание, я им нравлюсь. А этому, кажется, нет. Может быть, Лара и тут была права, и ему нет дела ни до кого из нас? Уф, это так глупо, но так романтично. Она давно умерла, а он до сих пор хранит ей верность. Хотела бы я, чтобы и меня кто-то так любил. Ротана свернула в уже знакомый поворот и, провезя детектива тем же маршрутом, каким она везла свой груз, замедлилась, въезжая на разгрузочную площадку. Двери склада были открыты, и она уже из машины видела лежащих на спине мужчин. Лица их разглядеть с такого ракурса кочевница не могла, но одеты они были точь-в-точь, как те, что принимали у нее груз. Остановившись и заглушив двигатель, девушка обернулась на детектива, но увидела только его спину. Он не стал дожидаться полной остановки. «Ну, хоть бы подождал». Вздохнув, кочевница вышла из машины и пошла следом за Юрисом, с интересом оглядываясь. Трупы людей ее не особо волновали. Когда живешь в пустоши, где всякий, кроме твоего собственного клана, может оказаться врагом, и зачастую так и бывает, рано знакомишься со смертью во всей ее неприглядности. Эти двое выглядели вполне чистенько, что даже удивляло. Остановившись за спиной детектива, Ротана на миг помедлила и сместилась, чтобы не закрывать падающий с улицы свет. Но Юрис на это никак не отреагировал. Он, надев на руки вытащенные из своей сумки перчатки, деловито и очень аккуратно осматривал один из трупов, после каждого движения замирая на долю секунды. Вздохнув, кочевница вытащила из кармана свой коммуникатор и впервые со вчерашней ночи полезла в соцсети. Поначалу ей показалось, что приложение залагало, такой поток уведомлений вывалился на нее, стоило открыть аккаунт, но потом... «Охренеть! За сутки почти 12 тысяч подписчиков! Откуда? Что?» Девушка уставилась на выложенную ею вчера фотографию, под которой ежеминутно обновлялся счетчик рейтинга, и открыла последние комментарии, принявшись читать самые залайканные. «Ого, это же детектив с моего района! Сколько платят копам, что они гуляют в таких клубах? Как поступить в полицейскую академию?» Ветка на почти сотню комментариев. Заглядывать туда я, пожалуй, не буду. «Классная задница! Кто знает ее соцсетку?» Да, Лара так удачно повернулась спиной, что только задницу и осталось обсуждать. «Милашка с розовыми волосами. Я бы ей...» «Ой, да иди ты, страшный, как гнилое днище». «Вы уже видали видос с этим психом?» «Какой видос?» «А, тут тег». Ротана нажала на тег «Экзидис Карнаж», который был заботливо прикреплен к сообщению про видео, и уставилась на закольцованный фрагмент, где нечто огромное прыгает откуда-то сверху на одетого в деловые шмотки мужика со злобной рожей и пушкой в руках. Нечто огромное оказывается Файдзом, который буквально размазывает мужика по полу, демонстрируя еще более жуткую рожу с впечатляюще жизнерадостным оскалом, и пуляет в кого-то сбоку из дробовика. «Хорошо, что у меня звук отключен», — отстраненно подумала девушка, глядя на то, как раскалывается голова нападающего под ногой рокера. «А ведь тот, кто снимал это видео, судя по всему, не пережил эту ночь. Вот так вот. Был и не стало. А видео в сети вирусится, как и моя фотография». Вернувшись обратно на страницу своего профиля, кочевница еще немного полистала комментарии под фото, отмечая лайками те, что ей особенно понравились, но никому ничего не отвечая, и задумчиво посмотрела на спину детектива, что продолжал ползать на корточках вокруг одного из убитых. Потом медленным плавным движением подняла коммуникатор, включив камеру, и сделала фото. Подумав, опустила ком и громко кашлянула. Детектив даже ухом не повел. «Юрис, можно я тебя сфотографирую?» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Ротана сделала самое умоляющее лицо, на какое была способна, стоило только мужчине обернуться на ее голос. «Зачем?» Юрий зыркнул на нее подозрительно снизу вверх и, чуть развернувшись, упер ребро ладони себе в колено, ловя равновесие. «Ну, мне тут это, для соцсети моей. Я только так, чтоб тебя было видно по плечи. Без тел, конечно. Можешь даже выражение не менять. Отличная недовольная физиономия. Ну, то есть, я хотел сказать, суровое лицо, да». Детектив глянул на лежащее рядом тело, потом снова на нее и нехотя кивнул. Ротана, тут же наведя коммуникатор на Юриса, сделала фотографию, сразу показав ее, чтобы тот видел, что в кадр попал только он. И тот молча отвернулся, снова занявшись осмотром тела. Перекатившись с носка на пятку, Ротана еще раз огляделась, думая, что лучше выложит фотографию чуть позже, потому что никакой интересной подписи к ней в голову не шло. и вдруг что-то в глубине склада привлекло ее взгляд, словно пол в одном месте был каким-то не таким, как должен быть. Покосившись на все так же занятого телами детектива, Ротана сделала несколько шагов в сторону заинтересовавшего ее места. «Перчатки надень, и без необходимости ничего не перемещай». Обернувшись, кочевница встретилась взглядом с детективом, что протягивал ей запакованный в зиплок пакет перчатки. «Все-таки следит за мной. Это, наверное, хорошо? А еще у него как-то глаза поблескивают, или мне кажется. Наверное, свет так падал. Вот уже и самые обычные глаза. На фото посмотрю точно. Ощущение, что я их где-то видел раньше. На кого-то он похож, но понять не могу, на кого». «Ага, ладненько». Ротана, убрав коммуникатор в карман и взяв перчатки, распаковала их, надела и покрутила ладошками в воздухе, демонстрируя все так же не сводящему с нее пристального взгляда мужчине, что выполнила его просьбу. Юрис еще миг смотрел на нее, а потом опять сконцентрировался на осмотре убитого, и кочевница отправилась вглубь склада. Покрутившись на утоптанной в камень земле, девушка осмотрелась, стараясь найти что-то интересное, но увидела только тускло поблескивающую в одном из углов под самым потолком камеру. Под камерой пирамидой стояли ящики, но их высоты явно не хватило бы, чтобы взявшая от мамы Тайки рост кочевница смогла дотянуться до устройства. «Тут камера», — сообщила Ротана, посмотрев на детектива. Тот как раз переходил от одного тела к другому и, на миг замерев на полпути, молча кивнул ей, прежде чем снова заняться осмотром. «Так, ладно. Где-то вот тут я видела... А что я видела? Какую-то неровность видела, а теперь не вижу. Так». Кочевница побродила из стороны в сторону, потом развернулась и пошла спиной вперед к выходу, не сводя взгляда с приблизительно того места, что привлекло ее внимание. И, отойдя на десяток шагов, наконец увидела едва заметную правильной формы просадку пола. Вернувшись на это место, Ротана аккуратно постучала ногой, но звук казался достаточно глухим. Фыркнув, девушка присела и, как следует оттолкнувшись от земли, прыгнула вверх, чтобы приземлиться на то же самое место. И в этот раз звук был совсем другим, куда более звонким. «Сильное, но легкое», — раздался из-за спины чуть насмешливый голос детектива. И кочевница, показав ему язык, начала шоркать ногой по периметру предполагаемого люка, ища, где же за него зацепиться. Подошедший Юрис присоединился к ней, начав с другой стороны. Но Ротана успех ждал быстрее. Один из наполовину втоптанных в землю камней вдруг отказался сдвигаться с места, и когда кочевница попыталась поднять его, вытянулся вместе с длинным и толстым штифтом, конец которого, очевидно, крепился к люку. Перехвативший металлический прут Юрис, с усилием потянув, открыл замаскированный лаз. «Вот видишь, я полезная!» Кочевница довольно улыбнулась и чуть задрала нос, поглядывая на детектива. «Угу». Мужчина вытащил из кармана пальто фонарик, затянул горловину торбы, надевая ее на плечи, и, вытащив пистолет, не тот понтовый револьвер, который дома на столе лежал, значит, рабочий, как это правильно, табельный, посветил в темноту люка, чтобы через пару мгновений напряженного всматривания ловко перекинуть ноги через край и спрыгнуть вниз. «Стой тут и смотри за входом», — говорит он, прежде чем уйти куда-то дальше в коридор. «Ну, здорово. Нашла я, а изучать пошел он. И даже спасибо не сказал. Вот же жук радиоактивный». Насупившись, девушка отвернулась от люка и принялась сверлить взглядом пустую площадку перед складом, при этом настороженно прислушиваясь к звукам из черного провала сбоку от нее, вернее, к их отсутствию. Тянулась за минутой минута, заставляя Ротану нетерпеливо приплясывать на месте. Наконец она опустилась на четвереньки рядом с люком и, свесившись, осторожно заглянула в тянущийся куда-то коридор. В конце его плясал лучик света от фонарика детектива, но разглядеть что-то с такого расстояния и ракурса было решительно невозможно. «Ну, если тихо, значит, все в порядке. Надеюсь, он хоть расскажет, что...» «О!» Короткое восклицание со стороны входа чуть не уронило вздрогнувшую кочевницу в открытый люк. Судорожно оттолкнувшись руками от верхней ступеньки лестницы, ведущей вниз, Ротана откинула длинные волосы на спину и замерла, глядя на стоящего у входа незнакомца. «Привет!» Слегка неуверенно протянула она и улыбнулась настолько дружелюбно, насколько могла. Человек, стоящий у входа, не выглядел опасным, но что-то в его слегка пошатывающейся фигуре и чуть нервно дергающихся пальцах было настораживающим. Мужчина был одет в пропыленную и достаточно поношенную одежду, местами имевшую кривые заплатки. На загорелом лице были четко заметны линии от каких-то давно и достаточно грубо снятых имплантов. На первый взгляд он не был вооружен, но кочевницу это не успокаивало. Кто же ходит без оружия? Только тот, кто уверен, что справится без него. Или тот, кто забыл его в машине, как я. «Привет, Аша же, что это ты тут делаешь?» Незнакомец, чуть склонив голову к плечу, окинул взглядом склад, безразлично мазнув по двум трупам, и уставился на девушку. «Я? О, я тут просто стою, ага». Ротана аккуратно убрала упавшую на лицо прядь и чуть повысила голос, надеясь, что детектив услышит. «Стою вот, охраняю». «А, ну это правильно». Мужчина едва заметно качнулся из стороны в сторону, с легким интересом посмотрев на зияющий провал, и снова перевел взгляд на Ротану. «А чего охраняешь?» «Какой дурацкий разговор получается. Этот тип, он какой-то очень странный. Что ему тут надо? Еще вопросы такие задает, глупые. Может, в этом и суть? Надо подыграть?» «Ой, ну чтоб не упал никто случайно. Да что мы все обо мне, да обо мне. Лучше скажи, а что ты здесь делаешь?» Кочевница почувствовала, что от невероятно дружелюбной улыбки у нее начинает чуточку сводить щеки. «А я друга ищу». Незнакомец не делал попытки приблизиться, чем одновременно и радовал, и настораживал девушку. «О, друга, да? Надеюсь, это не кто-то из них? Какие-то гады убили этих парней и бросили тут, представляешь?» «Ощущаю себя максимально глупо». Взгляд незнакомца снова остановился на двух телах, и он, даже сделав пару шагов в их сторону, начал вглядываться чуть сильнее. «Какой-то он очень странный. Может, просто какой-то местный чудак?» «Оружия при нем не вижу. Каких-то страшных имплантированных штук тоже». «Не, это не он». Наконец, после пары минут молчаливого вглядывания, подвел итог этот странный человек и снова посмотрел на Ротану. «А можно я тебе кое-что покажу?» «А может, не надо?» С надеждой ответила ему вопросом на вопрос кочевница. «Ну, пожалуйста». И хоть реплика незнакомца звучала очень неуверенно и просяще, он, тем не менее, достаточно сноровисто начал расстегивать ремень и спускать штаны. «Да ну какого?» «А мне покажешь?» Ротана делает шаг в сторону, пропуская перед собой незаметно поднявшегося по лестнице детектива и юркает ему за спину, опасливо выглядывая из-за плеча. Незнакомец, стоило ему увидеть направленный на него пистолет, вздрогнул, суетливо дернул руками вверх, показывая раскрытые ладони, и, естественно, отпустил штаны. Про белье он, кажется, не знает. «И чем хвастал?» — спустя пару секунд молчания спрашивает Юрис, все так же не сводя пистолет с незнакомца. «Руки не опускай. Кто ты? Что ты здесь ищешь?» «Он искал какого-то друга», шепнула кочевница, придвигаясь чуть ближе и стараясь смотреть куда-то в сторону. Непроизвольно принюхалась. В пустошах значение имеет все, и потому детей из ее клана с самого малого возраста учили подмечать каждую мелочь. Ротана не была исключением, а неиспорченное курением обоняние сразу выцепило этот запах, которого на детективе быть в теории не должно. Тошнотворно-сладковатый запах гнили, совсем свежий, не успевший въесться и шлейфом тянущийся из люка. «Что ты там нашел такого? Ох, даже не уверена, что хочу знать». «Я друга ищу». Растерянный полуголый мужик стал заикаться еще сильнее. «Мишаня». «Почему здесь?» «Мы тут пили». «Прямо здесь?» В спокойном, практически безэмоциональном голосе детектива Ротана вдруг ощущает какой-то другой вопрос. Словно одновременно с этой фразой Юрий спросил еще самого себя о чем-то. И этот вопрос ему не очень понравился. «Нет, тут закрытого всегда было. Сидели перед воротами над том бетонном...» «Сделай глубокий вдох», — прерывает все сильнее заикающегося человека Юрис. «Теперь резко выдохни». «Еще раз?» «Хорошо. Итак, вы сидели на бетонном блоке, что лежит сбоку от ворот, и пили. Склад всегда был закрыт. Этих двух ты раньше видел?» «Нет». Покосившийся на трупа мужик замотал головой. «Когда ты видел Мишаню в последний раз?» «Дней 5 назад, кажется. Я сюда уже 3-й раз прихожу, а его все нет». «Ротана, в правом кармане пальто у меня коммуникатор. Достань и набери номер. Готово?» Кочевница, на миг растерявшись от того, что он обратился к ней, сунула ладошку в карман пальто и, вытащив устройство, вызвала быстрый набор. «Готово!» «911, вызов, жди!» «Тут!» «26, решетка, 13, 81, решетка, 30, 0, 69, 0, 95, 60, 0. Завершай вызов». Стоило только Ротане нажать кнопку отбоя, как коммуникатор завибрировал в руке, показывая входящий вызов. Тут же принятый. «А как? А, ну да, он же в клубе с нами так общался. Все-таки нейролинк имеет свои плюсы. Правда, возможность принимать вызов без касания есть и в очках. Но ему, наверное, в очках работать будет неудобно». «Да, да, трое. Он?» В голосе Юриса отчетливо прозвучало удивление. «Как тебя зовут?» Обратился он к все еще стоящему с поднятыми руками и спущенными штанами мужику. «Гриша?» «Григорий», — озвучил невидимому собеседнику Юрис. «Обноски, заикается, снимает штаны перед молодыми девушками». «Нет». Детектив замолчал, выслушивая ответ, потом вздохнул. «Понял, жду». И опустил пистолет. «Одевайся, Гришаня, местный колорит, черт бы тебя. Друга своего описать можешь?» Гришаня с какой-то сверхскоростью натянул штаны, а Ротана, чувствуя, что угроза исчерпана, вышла из-за спины детектива и вложила в протянутую им ладонь коммуникатор. «Ну, он это, волосы светлые такие, шрам на лице, вот так». Мужчина ткнул пальцем себя в верхнюю губу и провел полосу до середины щеки. «Твой друг мертв, мне жаль», — буднично произносит Юрис, убирая пистолет в кобуру под пальто. «Сейчас приедет патруль с участка, я передам им всю необходимую информацию. Если хочешь, подожди их за пределами склада». Как-то это прозвучало очень равнодушно. Таким голосом можно сказать о том, что кончились энергетики, или о том, что надо помочь поменять колесо. Хотя, может быть, так и надо, без лишних эмоций. Ведь это и так достаточно неприятная обязанность — сообщать кому-то о смерти друга. «Мишаня мертв?» — на лице колорита отразилась растерянность. Ротана вздохнула, переступая с ноги на ногу и чувствуя себя несколько неловко. Ее не трогала смерть неизвестного Мишани, но смотреть на то, как другой человек переживает это известие, было некомфортно. «Как же то так?» «Подробности ты можешь обсудить с патрульной группой. Я не уполномочен разглашать детали. Покинь склад». Чуть более настойчиво говорит Юрис, и Гриша, неловко качнувшись, разворачивается и выходит, чтобы, постояв пару мгновений спиной к кочевнице и детективу, уйти совсем. «Почему он не остался? Почему не дождался приезда полицейских? Ты нашел там внизу Мишаню?» Кочевнице чуть трудновато далось это странное имя, и она поделила его на две части. А Юрис назвал его Грегори, нет, Григорий, хотя тот сказал, что он Гриша. Кстати, а вот у самого детектива тоже имя такое странное. Это все эти, как их там... А, Советский Союз. Детектив тоже оттуда? «Нашел», — пожал плечами Юрис. «Ты есть хочешь? Патруль минут через 30 приедет, а я с обеда успел перехватить только кофе». «Да, я тоже только кофе пила». Ротана вдруг вспомнила слова Лары про то, что кофе был дорогущим, а потом про документы, которые читал Файтс. «Оу, оу», — повторил за ней детектив, но кочевница быстро взяла себя в руки и с беспечным видом махнула рукой. «Просто вспомнила кое-что». «Вот еще это? Но я ведь правда их не трогала, это все Файтс. Тоже такой странный тип, вроде бы безобидный и добрый, как мягкая детская игрушка, но какой-то мутный, как вода из старой колонки. Освежиться еще можно, но пить... Бррр. Надо быть с ним настороже. Он работает с бесом, а бесу доверия нет особо. Хоть мне и некуда деваться, я должна выполнить еще одну работенку. Надеюсь, что он сдержит слово. По крайней мере, Майкл действительно кое-что знал про моего брата. Неприятное, что скрывать. Подставился виной, ой, подставился. Мало ему Маркус всыпал в свое время. Надо было еще всыпать, чтобы если в дурную голову умные мысли не залетают, так через задницу их вбить. Ладно, что хоть этот бандюган оказался с пониманием. Кажется, он отлично знает, что такое семья и как с ней порой бывает сложно. Пообещал никому без особой нужды не рассказывать из посторонних о том, что натворил мой братец и где он его видел последний раз. Да вот только если бес к нему кого-то отправит, это наверняка будет той самой особой нуждой. За внезапно неутешительными мыслями кочевница едва не пропустила момент, когда, бездумно следуя за детективом, вышла к дороге, где на обочине стоял фургончик с надписью «Тако», разрисованный кислотно-зелеными кактусами, скачущими кузнечиками, чьи нарисованные на мультяшный манер морды скорее наводили на мысли о наркотрипе, а не о еде, и все это на фоне опоясывающей машину красной ленты кетчупа и летящих кукурузных зернышек, фудтрак выглядел многообещающе жутко. И Юрис шел к нему с уверенностью человека, который точно знает, что ему нужно, что интриговало жадную до новых, но безопасных ощущений Ротану. Двойной острый и... Детектив, глядя за спину широко улыбающегося владельца фудтрака на полку с жестяными банками, вздыхает. «Давай личи, большую». «Тебе что взять?» Ротан отвлекается от рассматривания ярких картинок с разного вида тако и с некоторым замешательством вытягивает свой коммуникатор, чтобы проверить баланс. Она так торопилась уехать из клана, пока Маркус не передумал ее отпускать, что совершенно забыла, сколько денег у нее осталось. А осталось, как оказалось, мало. «Мне? Скажу, что не голодна, будет глупо, ведь я только что говорила, что хочу есть. Брать в долг неохота, но есть-то хочется. Выбери что-нибудь на свой вкус, пап». Ротана мило улыбается и часто хлопает ресницами, убирая коммуникатор обратно в карман и ковыряя ботинком асфальт. Юрис в ответ тяжело вздыхает и несколько мгновений смотрит на нее с прищуром, отчего в голову кочевницы закрадываются сомнения в потенциальной съедобности того, что он ей возьмет. «Ладно, еще одну банку личи и давай, что тут у тебя не острое?» Ротана улыбается еще шире, понимая, что, кажется, никто не собирается мстить ей таким обидным способом. Смуглокожий продавец молча тыкает пальцем сначала в одну, потом в другую картинку. «Ага, давай это». Юрис выбирает что-то из предложенного, расплачивается, сосканировав код на прилавке, и спустя одну выкуренную в молчании сигарету получает заказ. «Идем». Ротана послушно идет рядом, возвращаясь на погрузочную зону перед складом, где они оба устраиваются на бетонном блоке, и детектив, разворачивая пластиковый пакет, передает ей еще горячий тако. «Спасибо!» — кочевница впивается зубами в хрустящую кукурузную лепешку. «Я утром разослал запросы по твоему брату». Юрис неторопливо разворачивает свою порцию, в то время как Ротана старается прожевать побыстрее на случай, если он что-то спросит. «Если что-то появится, то мне сразу сообщат». «Спасибо!» — еще раз говорит она, так и не успев проживать. «Не за что, я обещал». Детектив пожимает плечами и тоже принимается за еду. «Обещал он. У, деловой какой. Ну, посмотрим, к чему твое обещание приведет». «Уф, вкуснотища. Надо было утром дома поесть, а не только этот кофе пить. Странная штука, хоть и бодрящая, но по мне энергетики куда вкуснее. Кстати, вот про еду. Какой у меня план теперь? Кажется, предыдущий все-таки провалился. Шутка про папу сломала вообще все. На милое хлопанье ресницами он реагирует не так, как обычно реагируют другие парни. И смотрит так, с прищуром. Спасибо, хоть не усмехается, а то было бы совсем обидно. Ладно, признаю свое техническое поражение. Теперь я должна Ларе... А сколько? Вроде бы мы спорили на 10 баксов. Вот черт, у меня осталось сотня с мелочью. Хорошо, что полный бак заправила еще в клане. Надо найти какую-нибудь работенку». «Может, детектив подкинет что-нибудь?» «Не слышала, чтобы полиция давала заказы кочевникам, но за спрос не бьют, как говорится». Скосив глаза на молча жующего Юриса, кочевница проследила взглядом за тем, куда он смотрел, и уткнулась в стену соседнего здания. Пустую, серовато-желтую, самую обычную стену. «Очень интересное зрелище. Интересно, о чем он думает? Или, может, у него в глазах какая-то хитрая штука, и он сейчас смотрит любимый сериал или листает новости?» «Когда вернусь в клан, поговорю с теми, у кого есть импланты. Надо раз и навсегда решить для себя этот вопрос, понять, имеют смысл мои страхи или нет. И если смысла в них нет, победить их». «Так, работа. Как бы поинтересоваться?» «Что ты хочешь?» Юрис так и не повернул на нее голову и не отвел взгляда от стены. Поэтому его вопрос оказался для девушки неожиданностью. «Дыру просверлишь, спрашивай». «А Мишаню убили из-за моего груза?» Ротана спросила совсем не то, что планировала, но уже в ходе фразы поняла, что это ее тоже немного беспокоит. «Нет. Наслоение пыли на ящике, в который сложили часть его тела, степень его разложения и слой пыли, которая была на соседних контейнерах, соответствует тому, что сказал его друг. Его убили около 5 дней назад, после чего сразу сложили в сухое и непроветриваемое место, которое до меня никто не трогал. Очевидно, что владельцы склада не местные и не могли сразу придумать, как... «Ты в порядке?» Детектив, наконец обративший на нее внимание, замолчал, и Ротана, прижав ладонь ко рту, коротко кивнула. Так и было вкусным. Позволить ему вернуться в этот жестокий мир кочевница не могла. С хорошей едой так не поступают. Но воображение, живо нарисовавшее полуразложившийся, разрубленный на части труп в ящике, успокаивалось с трудом. «Хм, извини», — задумался. «На, пей». Ротана, аккуратно положив свой тако на пластиковый пакет, который прижимала к бетону еще одна банка газировки, вцепилась в открытый для нее напиток и, сделав длинный глоток, выдохнула, зажмуриваясь. «Это не совсем то, что я хотела знать», — сказала она, выразительно глядя на детектива. И тот, пожав плечами, продолжил есть. «Как он вообще? Он же прямо вот перед лицом!» «Уф, так, нет, не думать о трупе, не думать...» «Чем занимается твой клан?» «А?» Борющаяся с новым рвотным позывом Ротана на миг зависла, потом с недоумением посмотрела на детектива. «Перевозка груза в сопровождении конвоев, пассажиров возим. А что?» «Если ты ждешь, что я расскажу тебе о делах клана, то очень зря». «Просто интересно. У него красивое название». «Старая кочевническая легенда, которая...» «Эй, я же тебе его не говорила, вроде бы». Девушка осеклась и, быстренько перебрав те немногие разы, когда она общалась с Юрисом, нахмурилась. «Точно не говорила». «К твоему линку прицеплен идентификационный номер. Он совпадает с тем, что используется в твоих правах. Ваш клан делал документы на новую партию молодняка 7 лет назад, здесь, в Детройте. Так что ты есть в наших базах, и, соответственно, так через тебя я нашел стартовые данные о том, когда твой брат въехал в город, и, опираясь на них, делал запросы по ведомствам. Винаев из клана путеводной звезды не так уж много». «О, всевидящее око!» — кочевница показала Юрису язык, а потом махнула рукой. «Ну и ладно, но вообще это не очень вежливо». «Ты живешь в моей квартире, пьешь мой кофе, ввязываешься в конфликты с моими коллегами и дразнишь меня папой. Давай, расскажи мне о вежливости, дочь». Детектив вытер пальцы салфеткой и с легкой усмешкой покосился на Ротану. «С жильем была идея Лары. Не то чтобы я была против, но тут я совсем не при делах. А все остальное, ну, что поделать, такова твоя судьба». Ротана невинно улыбнулась в ответ, и детектив в совершенно раздражающей манере опять молча пожал плечами. «Ладно, Маркус эту историю 1000 раз рассказывал, так что я ее наизусть знаю. Маркус — это глава нашего клана, если что. Вообще, это выбранная должность, но как-то так случилось, что из раза в раз ее занимает кто-то из его...» Слова девушки прервал звук приближающейся машины, и она, замолкнув, посмотрела в сторону въезда, откуда показалась тачка копов. «О, кажется, приехали еще одни твои коллеги». «Да, так что будь панькой, хотя бы ближайшие 10 минут». Юрис встал и быстрым шагом отправился навстречу остановившейся машине, из которой тут же стали выбираться полицейские. «Да я самая крутая панька из всех, между прочим. Так говорит, будто я тут сделала что-то очень плохое. Обидно. Аж хочется дать повод действительно так считать. Вот просто из вредности». Ротана, вздохнув, осталась сидеть на бетонном блоке, снова взявшись за подостывшую, но не потерявшую своей привлекательности еду. Юрис разговаривал с коллегами достаточно тихо, и до кочевницы долетали только куцые обрывки фраз, из которых было сложно составить что-то связанное. Но вот двое мужчин отделились от оставшихся втроем детектива и еще 2 полицейских, и, вытащив из машины сумки какую-то приблуду, больше похожую на технический сканер, каким пользовалась иногда сама Ротана при починке машины, пошли в сторону склада. «Привет!» — стоило только одному из них бросить на нее любопытствующий взгляд, произнесла кочевница. «Папа сказал быть паинькой, но если я осторожненько схожу с вами и посмотрю, что вы будете делать, это же ничего? А эта штука у вас в руках — это сканер?» «Да технически очень похож. Я таким много пользовался, когда Фоксика чинила. Вот он, кстати, классный, да?» Оба полицейских замедлились, проследили взглядом за пальчиком Ротаны, что указала на свою машину, переглянулись и остановились. Потом один из них, что был помоложе, бросил через плечо короткий взгляд в сторону все еще что-то обсуждающих детектива и полицейских и как-то неопределенно пожал плечами. «Ну, вообще-то нахождение посторонних на месте преступления не поощряется. Впрочем, как и возить родню с собой на расследование». «Чат, тебя все еще не отпустила Академия? Пусть девочка постоит в сторонке, посмотрит, если ей интересно. Только руками не трогать, договорились?» Второй, усатый дядька, уже успевший натянуть на руки перчатки и поигрывающий как раз тем самым сканером, добродушно усмехнулся. И заодно расскажет нам, как у дочки копа оказалась кочевническая тачка. «А что тут рассказывать? Я кочевница, и у меня кочевническая тачка». Ротана спрыгнула с блока и, одернув черную куртку, «Надо забрать из машины свои вещи и перенести их в квартиру. Черная — это скучно». В два прыжка оказалась возле полицейских, которые, кажется, все еще переваривали ее слова. «Ну так что, идем? А я там склад нашла, сама». «Какая ты молодец!» Все еще пребывая в легкой прострации, ответил ей усатый со сканером. Потом тряхнул головой и покосился на напарника. «Чат, ты уснул? Дуй вперед. Информацию от детектива мы уже получили. Часть работы он за нас уже выполнил. Осталось то, что под силу только нам». «Да, сэр!» С легкой заторможенностью отвечает чат и, бросив еще один недоуменно любопытствующий взгляд на Ротану, идет дальше, на ходу вытаскивая из сумки еще какой-то прибор. «Сейчас чат раскинет координатную сетку, снимет модель с места преступления, и мы сможем приступить к работе. Раньше, много десятков лет назад, нам, криминалистам, приходилось ползать вокруг предполагаемых улик на брюхе с линейкой и набором наклеек. А теперь, восславим же технологический прогресс, все эти данные можно воссоздавать в виртуальном пространстве». Криминалист важно поднял палец к сереющему небу, поглядев на искренне заинтересованно слушающую его девушку. «Обычно активная работа начинается с фотографии места преступления извне, и потом мы делаем панорамные снимки, приближаясь к самому центру событий, так скажем. Но эту часть, благодаря твоему отцу, можно пропустить». Редкая удача в тех случаях, когда на месте преступления побывал еще кто-то до криминалистов. Обычно приезжаешь, а тут уже бардак. От детективов окурки, от соседей отпечатки. А если кто-то важный помер, так еще и высокие чины крутятся. И пресса. «А как тебя, деточка, зовут?» «А когда Юрис успел сделать фотографии? И чем? Он же ничего не доставал, я точно видела. Просто смотрел. Ой, он может фотографировать глазами?» «Вот так вот просто незаметно фотографировать все и всех, кого захочет? Интересно, он фотографировал меня? Обязательно спрошу». «А этот дядька очень интересно рассказывает. Вот бы Юрис еще там со своими поболтал». «Ротана», — кочевница мило улыбнулась, но тут же скисла, услышав знакомые шаги. «Кажется, не судьба мне посмотреть. Офицер?» Криминалист басовито рассмеялся. «Мы не полицейские, солнышко. У меня нет звания. Неужели твой отец тебе совсем ничего не рассказывал?» «Мистер Ливану», — усатый оборачивается к подошедшему Юрису, «у вас совершенно очаровательная дочка со светлой, тянущейся к знаниям головой. Редкость в наше время. Поверьте мне, дважды отцу, такое стоит поощрять». «Учту», — коротко ответил детектив, бросив на Ротану сложно читаемый взгляд. «Идем, я здесь закончил. Всего доброго». Последняя фраза адресована все так же улыбающемуся усатому криминалисту, после чего Юрис, коротким движением разворачиваясь на пятках, направляется к Фоксику, прихватив по дороге оставленный ими мусор с бетонной балки. «Пока!» — одними губами беззвучно произносит Ротана и быстрым шагом догоняет и обгоняет детектива, усаживаясь за руль. «Итак, куда едем?» — кочевница задает этот вопрос, едва только Юрис оказывается в салоне, и смотрит, как он молча скручивает остатки пластиковой упаковки в неровный шар, бросая его в пакет из-под тако. «У меня сзади есть мусорный контейнер, такой белый, с синей крышкой. Сунь пакет туда и говори уже, куда мы теперь». «Не можешь усидеть на одном месте?» Обернувшийся назад Юрис щелкает крышкой контейнера, но это никак не мешает Ротане услышать недовольство в его голосе. «Едь к участку. Пришел первый ответ по твоему брату». «Ого, уже?» Ротану дважды просить не надо, и она, красуясь, рыкает мотором Фоксика, чтобы через миг вырулить с укатанной в камень земли на асфальт. «С соблюдением скоростного режима, кочевница!» Вздохнув, Ротана сбавила скорость, но, покосившись на сидящего рядом детектива, успела разглядеть усмешку. «Издевается, гад! Но он прав. Незачем наживать проблемы на ровном месте. Мало ли, сколько таких подонков, как Мур, может попасться по пути!» «Юрис, а у тебя, ну, так, чисто случайно, нет работы для меня?» «Нет», — подумав пару мгновений, ответил детектив, и девушка огорченно вздохнула. «А ведь могло бы быть все так просто. Ну, хоть один разик. Полиция крайне редко сотрудничает с кочевниками. Не столько по той причине, что не доверяет, сколько потому, что просто нет причин», — продолжил Юрис. «Могу только познакомить тебя с местным брокером, работающим в моем районе». «Хм, подумай об этом чуть позже», — Ротана сделала вид, что сосредоточилась на дороге, но на самом деле ее мысли после упоминания брокера вернулись к делам с бесом. «Он обещал подкинуть работы с оплатой после того, как я выполню первую так называемую услугу. Рвать с ним контакты рано и опасно, так что надо изобразить всю ту же паньку и к тому же немного дурочку, которая вообще не в курсе, что там случилось в клубе, ничего не знает про бомбу и вообще не задается лишними вопросами. Знать бы еще, что расскажет бесу Файтс, ведь наверняка что-то да расскажет, раз работает на него. Эх, ну почему все так сложно каждый раз, когда это касается Виная?» Погруженная в свои мысли, девушка молчала всю поездку, и только заруливая во второй раз за день на парковку перед участком и еще раз соразмерив свое желание и возможности, спросила. «Ты не против, если я приготовлю что-нибудь? Продукты можем в складчину купить». «Ты умеешь готовить?» Уже открывший дверь машины детектив остановился и глянул на нее с удивлением. «Угу. У нас с кланом как-то путешествовал мужчина из Чикаго. Был там поваром в каком-то крутом ресторане, пока один из гостей вдруг не помер прямо в зале. Конечно, в блюдо не входил сильнодействующий нейротоксин, но владельцу ресторана нужен был крайний. Джованни был крутым и почти полгода колесил с нами, научив всех интересующихся разным классным и недорогим штукам. Как ты относишься к азиатской кухне?» Кочевница, отметив, что Юрис очень внимательно и даже с каким-то интересом слушает ее рассказ, все же с некоторым беспокойством задавала этот простой вопрос. «А ну как сейчас опять включит свою отстраненно-наплевательскую манеру? Пусть я уже проиграла спор, но мне почему-то хочется сделать что-то дружеское, милое такое. В конце концов, среди своих принято вкладывать что-то в общий котел, а не только жрать из него». «Хорошо отношусь». Юрис помедлил, прежде чем продолжить говорить. «Ладно, запаркуйся там же, на моем месте. Не мозоль тут глаза патрульным и подожди меня возле машины. Прогуляемся пешком до фермерского рынка. До него недалеко». «Будет сделано, сэр!» — Ротана шутливо козырнула. «Или надо так точно?» «Достаточно просто, да». Детектив улыбнулся, и кочевница, дождавшись, пока он выйдет из машины и закроет дверь, сдала назад, разворачиваясь на забитой парковке, чтобы выехать на дорогу между полицейским участком и небоскребом, где собиралась жить в ближайшее время. Все-таки улыбка говорит очень много о человеке. Жаль только, что Юрис, видимо, редко улыбается так спокойно и открыто. От его кривой усмешки вечно чувствуешь себя не в своей тарелке. Припарковавшись на уже известном ей месте, Ротана заглушила двигатель и, сунув руку в карман, вытащила коммуникатор. «Мешать папе работать бесценно», — написала она к фотографии с Юрисом, поставила те же хэштеги, что и к их рабочей фотке из клуба, потом, подумав, дописала хэштег «Detroit Police». «Раз тебя все равно уже узнали на том фото, то что терять?» Помедлив пару секунд, кочевница нажала «Опубликовать» и зажмурилась. Потом, открыв один глаз, посмотрела, как начинают сыпаться первые уведомления о лайках и комментариях, открыла второй и довольно улыбнулась. План менялся.